Глава 9. Впечатляет, не сдержалась Самина, когда они с Кригером вышли прямо к пансиону. Первое, что бросалось в глаза, — старинное здание, построенное по меньшей мере сотню лет назад. Это читалось во всем: в высоких окнах, изящных колоннах, узорах фасада, в горгульях, что подпирали крышу, в статуях и фонтанах, которых хватало на территории пансиона. Скорее всего, до того, как превратиться в частную школу для девочек, это место было дворцом какого-нибудь богача. Но впечатляли девушку не только старые постройки, а то, насколько хорошо за ними следили. Здания отлично выглядели, и даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, на уход за пансионом уходит целая куча денег. Внезапные выстрелы, прозвучавшие где-то вдали, заставили Самину припасть на колено и схватиться за оружие. А вот ее мрачный спутник практически никак не отреагировал на этот шум, лишь повернул голову в ту сторону, но уже через несколько секунд полностью потерял интерес. Не прошло и пары секунд, как зазвучали новые выстрелы, но уже гораздо ближе. «Скорее всего, стреляют по псу», — предположила Самина. «С ним все в порядке». По голосу Кригера сложно было понять, что он так успокаивает женщину или точно знает. Если первое, то лучше было бы сказать обратное. Многие в домене власти с облегчением бы выдохнули, узнав, что опустошитель убит. Пусть Кригер и контролировал его, но опустошитель остается опустошителем. «Если его ранит, я почувствую». А вот последние слова заставили Самину нахмуриться, но задавать вопросы она не стала. Сейчас не то время и не то место. Кригер уже направился в сторону ближайшего входа в пансион, но Самина поспешила его остановить. Она схватила мужчину за руку и дернула на себя, но с таким же успехом она могла бы попробовать остановить мчащийся грузовик. Кригер был подобен глыбе, а попытка его остановить закончилась тем, что девушка просто упала. «Что?» — обыденно безэмоционально спросил кузнец. «Камера! Еще несколько метров, и ты бы попал прямо под ее объектив!» — фыркнула Фурия, поднимаясь на ноги. Лишь после этого ее уродливый спутник поднял голову и заметил маленькую камеру, которая снимала вход в пансион. Тем удивительнее было то, что больше камер Самина и не увидела до этого момента, хотя ожидала, что территорию пансиона будут очень хорошо охранять. «То, что ты не видишь камер, не значит, что их нет», — сказала она сама себе. «Мне ее сломать?» — уточнил Кригер. «Нет, тогда они точно будут знать, что мы рядом. Может, попробовать сделать проход в стене? А ты можешь разрушить часть стены, а потом восстановить все, словно ничего и не было?» Кригер кивнул, и Самина, приободрившись, дала добро. Мужчина подошел к ближайшей стене, коснулся старого камня, и Самина ощутила исходящую от него силу. По камню пошла рябь, словно по воде, а затем он стал деформироваться, подобно пластилину, пока не образовался пролом. «Я первая», — решила девушка и шагнула внутрь, оказавшись в какой-то просторной комнате, напоминающей учебную аудиторию, разве что столы были выстроены кругом и не было доски. Следом за Фурией вошел Кригер, а стена за ним стала возвращаться в исходное состояние. Это было так удивительно, что Самина на несколько мгновений засмотрелась на это зрелище. После всех совершенных с ней изменений, сейчас стена выглядела совершенно нормально, словно несколько секунд назад в ней не было дыры, через которую могли пройти люди. «Так и будешь стоять столбом?» — поинтересовался Кригер, и девушка тут же тихо выругалась. «Нашла время удивляться». Кригер смело шагнул в коридор и осмотрелся, заставив Самину в очередной раз чертыхнуться. Мужчина уж слишком напоминал ей Теона своим поведением. Даже находясь на территории врага, он не считал нужным прятаться или таиться. Сейчас, когда стоило быть осторожным, он действовал слишком уж прямолинейно. «Так и посидеть можно», — буркнула Самина и тут же проверила концы волос. Вдруг мысли материальны. Но уже через мгновение чуть не рассмеялась. Волосы действительно были почти седыми, ведь она ранее сменила их цвет, превратившись в платиновую блондинку. «Кригер?» Мгновение замешательства, вызванное шуткой, привело к тому, что Самина потеряла Кригера из вида. «Кригер, куда ты запропастился?» Девушка закрутила головой, прошла чуть дальше по коридору до поворота и выглянула из-за угла. «Никого». Вернувшись, она еще раз заглянула в учебное помещение, через которое они и попали в пансион, но и там мужчины не оказалось. С другой стороны, коридор заканчивался тупиком. Раскол. «Я прикажу ему», — говорил он. «Он будет тебе подчиняться, да-да!» «Чтобы я еще раз пошла с ним куда-то!» Зло процедила Самина и пошла по коридору, следуя единственным возможным маршрутом. Внутри было тихо. Ни учеников, ни персонала, ни охраны. Всех уже должны были эвакуировать, и прямо сейчас, если тут и остались люди, то немногочисленные охранники, которым было поручено убедиться, что всех вывели. Самина проверила одну из попавшихся на пути комнат, оказавшейся чем-то вроде небольшой подсобки, где хранились учебные пособия для девочек. Бегло, окинув комнату взглядом и не заметив ничего, что могло бы заинтересовать, Фурия пошла дальше. Еще одна комната, и тоже лекторий, правда, немного другой. Судя по стендам и плакатам с изображением человеческого тела, тут преподавали что-то медицинское. Самина даже учуяла запах, напоминающий больничную палату. Мотнув головой, она вышла обратно в коридор, прошла чуть дальше, дойдя до развилки, и чуть было не столкнулась с выскочившей откуда-то женщиной-охранником. «Почему вы еще тут? Все должны быть!» — начала говорить она. Но с каждым словом выражение ее лица менялось все сильнее. Брови сошлись на переносице, взгляд стал настороженным. «А кто вы вообще? Я?» — хотела попытаться отболтаться Самина, но затем взгляд женщины скользнул ниже. Прямиком на пистолет-пулемет, висящий на плече. Рука охранницы метнулась к висящему на бедре пистолету. «Стойте, все не так! Не с места!» Мгновение спустя вражеское оружие уже было наставлено на Самину. «Как же не хочется получать пулю!» Самина сильно сомневалась в том, что простым охранникам тут раздают кренталевые пули. Соответственно, они обычные, а значит, бояться нечего. Дар регенератора легко с ними справится, и все же... Пулевое ранение есть пулевое ранение. Держа Фурию под прицелом, женщина потянулась к браслету-коммуникатору, чтобы вызвать поддержку, но за ее спиной возник Кригер. Самина даже и не поняла, откуда он взялся. Он двигался настолько тихо, что охранница и понять не успела, что кто-то подошел сзади. Руки Кригера легли работнице службы безопасности пансиона на голову. Резкое движение, хруст костей, и вот Самина уже смотрит не в глаза, а в затылок. «Ты что нахрен натворил?» — зашипела на него Самина. «Мы должны были зайти сюда тихо, тихо, понимаешь, никого не убивая. Раскол. И что теперь мы с этим делать будем?» Самина руками показала на труп женщины со свернутой шеей. Кригер слегка наклонил голову, разглядывая тело ничего не выражающим взглядом. «Она бы в тебя выстрелила». «И что у них...» На всякий случай Самина взяла пистолет из рук трупа, изучила магазин и убедилась в своей догадке. «Нет, Кренталя, я регенератор. Обычными пулями меня убить почти нереально». Тут Самина слегка слукавила. Травмы головы все-таки нежелательны. Одно дело восстановить легкое или печень, а другое — мозг. Тогда, во время первой встречи с Теоном, ей, можно сказать, повезло. И снаряд не повредил ничего по-настоящему важного в ее голове. Незачем было ее убивать. «Если ты ждешь извинений, их не будет, а тело...» Кригер схватил труп за ворот одежды и поднял его так легко, словно тот ничего не весил. А затем коснулся ближайшей стены, вызывая рябь. Самина не могла поверить своим глазам, он просто погрузил тело в стену. «Ты...» «Замуровал ее. Буднично отозвался мужчина, словно говорил о какой-то ерунде. «Но ее же теперь не найдут». «А разве не в этом цель? Ты хотела избавиться от тела, я избавился». «Дерьмо». Самина отшатнулась от него и покачала головой. «А если мы еще кого-нибудь встретим? Ты всех так замуруешь?» «Если потребуется, да». «Да он больной. Просто грёбаный псих». В голове Самины легко нарисовалась картина, как Кригер убивает людей одного за другим и затем скрывает их тела в стенах и полу. Пройдут годы, прежде чем их обнаружат. А затем в голове мелькнула мысль о том, что он способен провернуть такое с еще живым человеком. Пули застучали по дереву. Персон насчитал по меньшей мере 7 стрелков, и нет гарантии того, что еще несколько бойцов прямо сейчас не пытается зайти к нему с тыла и фланга. Припав на колено, он высунулся из укрытия, дав короткую очередь по противнику. Одного из солдат сбило с ног пулей, но об успехе еще говорить было рано. На тех, что он хорошо рассмотрел, было новейшее снаряжение с экзоусилением. Это еще не полноценная экзоброня или мех, но что-то близкое. А бронепластины, которые используют в этом снаряжении, могут остановить даже крупный калибр. Получаются высокомобильные и одновременно хорошо защищенные солдаты. Пирсон бросил взгляд на собственное плечо и поморщился. Ткань пропиталась кровью. На мужчине был бронежилет, но тот закрывал лишь жизненно важные органы. Нащупав в одном из карманов штанов шприц-инъектор, он незамедлительно вколол содержимое рядом с раной. Через несколько секунд ожидания мужчина почувствовал, что боль уходит, а плечо начинает неметь. Состав обезболивает рану на полчаса, а заодно останавливает кровотечение. То, что надо, когда получил пулю и нет возможности оперативно получить медицинскую помощь. Боковая дверь фургона отворилась, и оттуда выбралась Алетра, попутно морщась от боли. Кажется, девушке прострелили руку чуть ниже локтя. Следом за Дарнейкой на улицу выскочила младшая Дормантес. На первый взгляд Лифетта не пострадала. «Эй, прячьтесь за машину!» — крикнул Пирсон девушкам, заметив, как Алетра собралась выскочить на людей и ударить по солдатам магическим огнем. «Вы не...» Но, судя по всему... Слушайте его, никто не собирался. Алетра решительно выскочила прямо к стрелкам, скрывающимся на той стороне дороги. Разумеется, те не упустили шанса пострелять по такой удобной мишени. Пирсон выругался и мысленно представил, как девушка падает, продырявленная множеством пуль, но этого не произошло. За спину Алетре метнулась Лифетта, закрывая фурию от пуль с помощью какого-то барьера, издали напоминающего массивное крыло дракона или другого существа с перепончатыми крыльями. Увидев это, Пирсон присвистнул, но куда больше его впечатлило то, что произошло дальше. Алетра буквально вспыхнула. Алое пламя объяло все ее тело, отчего даже Лифетта была вынуждена отступить, убрав защиту. Впрочем, Дарнике это уже было не нужно. Пули просто плавились, не достигая ее. Подобно живому факелу, девушка медленно шла вперед, а затем ударила по позиции врага двумя мощными струями пламени. «Просто охренеть!» — тихо прошептал Пирсон, ловя себя на мысли, что не хотел бы стать ее врагом. И, судя по тому, как остолбенела Лифетта, для нее устроенная подругой тоже было большим сюрпризом. Враг стал отступать, но Алетра и не думала давать ему уйти. Она бросилась прямо к стрелкам, игнорируя короткие очереди, что давали по ней отступающие бойцы. Струя пламени ударила вначале в одного, сжигая мужчину до костей, затем второго и третьего. Никакая броня не способна защитить от такого потока пламени. «Алетра, хватит!» — закричала Лифетта, пытаясь утихомирить разошедшуюся фурию. Лес по правую сторону дороги уже начал полыхать, а огонь распространялся очень быстро. «Лифетта, надо уходить!» — крикнул Пирсон, подбегая к Дормантес и хватая ее за руку. «Если мы останемся, то просто сгорим!» Серебряноволосая фурия собиралась возразить, она не собирается бросать подругу, но и до нее очень быстро начало доходить, что ситуация выходит из-под контроля. Лес начал полыхать уже и на другой стороне дороги. Если они задержатся еще ненадолго, то уже не выберутся. Да, хорошо. Лифетта под конец бросила слегка растерянный взгляд на удалявшийся вглубь леса огненный силуэт, едва различимый на фоне остального пламени, после чего последовала за мужчиной. Первым делом Пирсон бросился к машине, но на полпути увидел расходящуюся под ней лужу. «Бензобак пробит!» Мысль ужаснула его, и мужчина рефлекторно дернул девушку назад. Полыхающая ветка дерева упала совсем рядом с машиной, и этого хватило, чтобы разлившееся горючее вспыхнуло. Раскол! Они успели отойти буквально на пару метров, прежде чем случился взрыв. И все могло бы закончиться плохо, если бы не Лифетта. Как и во время нападения на Алетру, Дормантес закрыла Пирсона полупрозрачным энергетическим крылом. «Спасибо». Лифетта молча кивнула, но все-таки напоследок бросила взгляд на горящий лес, туда, где должна была быть Алетра. «Бежим», — сказала Фурия, и вместе с Пирсоном они поспешили по дороге, спасаясь от распространяющегося огня и дыма. Они успели пробежать несколько десятков метров, когда перед ними рухнуло горящее дерево, преградившее путь к отступлению. «Меня напрягает, что мы уже минут 10 ходим по этому месту и никого не встретили», — буркнула себе под нос Амина, следуя за Кригером. Они осмотрели уже почти весь первый этаж левого крыла, но так и не нашли ничего подозрительного. На первый взгляд это была классическая академия или институт, просто лектории и аудитории, в которых преподавали разные науки. Чем дольше они тут находились, тем больше у Самины возникали сомнения, действительно ли они пришли куда надо. Это Тион с Кригером не боялись ответственности. Это их можно посчитать монстрами, которых, если и возможно убить, то приложив недюжинные старания. А вот Самина, даже несмотря на свой дар, вполне себе смертна. Одна кренталевая пуля, и она умрет, как простой человек. Веселого в этих мыслях было мало. Из каждой проверенной комнаты на душе становилось лишь тоскливее. Они закончили с осмотром левого крыла пансиона и вышли в центральный холл. Он представлял собой просторное помещение с Y-образной лестницей, ведущей на второй этаж. Самина в очередной раз поразилась местной роскоши. Она словно действительно попала в особняк какой-то очень богатой аристократической семьи. Мраморные статуи по бокам от входа. Массивная люстра с как минимум сотней ламп, нависающая над головой, пол из красного дерева. «Разделимся», — сказал Кригер тоном, не терпящим возражений. «Ты отправишься на второй этаж, я осмотрю первый. Мы тратим слишком много времени на...» Цок, цок, цок. Перестукивание каблуков, раздавшееся где-то наверху, заставило мужчину замолчать и повернуть голову в сторону лестницы. К ним кто-то шел. И Кригер, судя по всему, даже и не думал прятаться. Через несколько мгновений на лестницу вышла уже немолодая женщина, худая, с острыми чертами лица, в строгом наряде и собранными в пучок черными с легкой сединой волосами. Она остановилась на площадке, где две лестницы объединяются в одну, и смерила вторженцев высокомерным взглядом темных, как бездна, глаз, положив руки на длинную трость. «Вам тут не рады», — сказала она. «Если вы сдадитесь и расскажете, кто вас послал, то, может быть, я сохраню ваши жалкие жизни». «Жалкие? Ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Кригер. И от его смеха Самина невольно вздрогнула. «Кого ты называешь жалким, Дармелла?» От услышанного лицо женщины дрогнуло. Прищурив глаза, она по-новому посмотрела на мужчину. «Давно меня так не называли. Теперь меня называют Чирида де Йорк. Кто ты?» «Присмотрись получше». Кригер сделал несколько шагов женщине навстречу и остановился на границе лестницы. «Последний раз, когда мы встречались, ты споткнулась о тело Дералина, которому я размозжил голову». «Кригер». Весь напускной вид как водой смыло. В глазах женщины действительно блеснул страх. «Собственной персоной пришел за твоей головой. А после я найду и твою мать, Галатею, и принесу ваши головы к ногам Тиона». «Это лицо подходит тебе гораздо лучше прошлого», — с омерзением прошипела женщина. Ее руки слегка дрожали, сжимая рукоять трости. «Цепной пес Альдрима, ты никогда не был одним из нас. Что я доказал, убив Дералина. Но я рада, что теперь ты здесь». Де Йорк повернула защелку у основания рукояти трости и извлекла оттуда скрытый клинок, по которому тотчас заструилась энергия иного. «Пора навечно вычеркнуть тебя из истории, Данес Кригер».